Слова полились быстрее, и мое сердце забилось чаще. Они нашли слабый след человека и человеческую кровь и поняли, что напали на след врага. Они зашли так далеко на север, что Таха-Уи отправил половину стаи, самых молодых обратно, чтобы сообщить Тахаке о происходящем. Таха-Уи и два его брата не вернулись. Младшие братья пошли на поиски старших, но ничего не нашли. Тахаке скорбел о своих сыновьях. Хотел отомстить за их смерть, но он был слишком стар. Таха-Аки в траурных одеждах пошел к вождю Мака и рассказал обо всем. Вождь Мака поверил его горю, и племена перестали враждовать. Через год две девушки Мака исчезли из своих домов в одну и ту же ночь. Мака тут же позвали волков-квилитов, которые обнаружили тот же самый сладковатый запах по всей деревне Мака. Волки снова вышли на охоту. Вернулся только один — Яхаута, старший сын третьей жены Таха-Аки и самый младший в стае. Он принес с собой то, что до сих пор не видел ни один квилит — твердые куски странного холодного трупа. Все, в чьих жилах текла кровь Таха-Аки, даже те, кто никогда не превращался в волка, почувствовали обжигающий запах мертвеца. Это был враг племени Мака. Яхаута рассказал, что произошло. Он с братьями нашел существо, которое выглядело как человек, но казалось тверже гранита, а с ним были две девушки из племени Мака. Одна, уже мертвая, лежала на земле, другую существо держало в руках, впившись ей в горло. Возможно, она была еще жива, когда квилиты увидели это ужасное зрелище, но, заметив их приближение, существо быстро сломало ей шею и бросила безжизненное тело на землю. Его белые губы были покрыты кровью, а глаза горели красным огнем. Яхаута описал невероятную силу и скорость существа. Один из братьев недооценил эту силу и поплатился жизнью. Эта тварь разорвала его на части. Яхаута и второй брат стали осторожнее. Они вместе напали с двух сторон, загоняя существо в угол. Это потребовало от них полной отдачи сил и максимальной скорости. Никогда раньше им не приходилось такое испытывать. Тварь оказалась твердой, как камень, и холодной, как лед. Только зубы волков-квилитов могли ее прокусить. Волки принялись отрывать кусочки в пылу схватки, но существо быстро сообразило, в чем дело, и стало уклоняться от нападений волков. Оно схватило брата Яхаута, тогда Яхаута выбрал момент и вцепился противнику в глотку. Волк оторвал твари голову, но ее руки продолжали калечить брата. Яхаута разорвал существо на мелкие клочки в отчаянной попытке спасти брата. Он опоздал, но в конце концов тварь была уничтожена. По крайней мере, так они думали. Яхаута положил вонючие куски трупа перед старейшинами. Оторванная кисть лежала рядом с куском, твердой, как гранит руки. Они соприкоснулись, когда старейшины ткнули их палками, и кисть потянулась к руке, пытаясь воссоединиться. Старейшины в ужасе бросили останки в костер. Огромное облако мерзкого, удушливого дыма расплылось в воздухе. Когда остался только пепел, его разделили на маленькие кучки и развеяли как можно дальше друг от друга. В океане, в лесу, в пещерах. Таха-Аки повесил на шее мешочек с пеплом, чтобы получить предупреждение, если тварь попытается воскреснуть. Старый Квилл замолк и посмотрел на Билли. Билли потянул за кожаный ремешок на шее. На нем висел почерневший от времени мешочек. Несколько человек ахнули. Кажется, и я тоже. Существо назвали холодным или кровопийцей. Все боялись, что он был не один, а у племени остался единственный защитник-волк, молодой Яхаута. Долго ждать не пришлось. У существа нашлась подруга, еще одна кровопийца, которая решила отомстить квилитам. Говорят, квилиты в жизни не видели никого прекраснее холодной женщины. Она вошла в деревню утром и выглядела как богиня рассвета, В кои-то веки светило солнце, отражаясь от ее белой кожи,